Ник Дан. Один день спустя. Совета Го, что касается выпивки, я не послушал, прикончил в одиночку оставшиеся полбутылки, но все никак не мог успокоить расшалившиеся нервы. Казалось, вот-вот засну, и тут адреналин давал мне пендаля. Глаза закрывались, голова опускалась на подушку, но в следующий миг я видел свою жену, светлые волосы слиплись от крови, она плачет, слепая от боли, и ползает по полу в нашей кухне и повторяет мое имя: «Ник, Ник, Ник». Я отхлебывал снова и снова из горлышка, тщетно пытаясь погрузиться в сон. Сон, он как кот, приходит тогда, когда ты перестал обращать на него внимание. Я локал виски и повторял мысленно: «Прекрати думать». Глоток. «Освободи разум». Большой глоток. Прямо сейчас, без шуток. «Освободи разум». Глоток. «Завтра ты должен быть бодрячком, ты должен выспаться». Большой глоток. Я забылся зыбким сном ближе к рассвету и через час проснулся с похмельем. Не то похмелье, от которого ты не способен даже шевельнуться, но все равно не слабое. Я был унылым и ватным, тугодумным, может быть, все еще слегка пьяным. Я с трудом забрался в Субару, принадлежавшую Го, ноги отказывались идти, словно чужие. Да, своего автомобиля я на время лишился. Полиция забрала его для тщательной экспертизы, как и мой ноутбук. Просто формальность, как меня уверяли. Я поехал домой, чтобы переодеться во что-нибудь поприличнее. Три полицейские машины торчали в окрестностях моего дома, а рядом крутились мои немногочисленные соседи. Карла не было, но присутствовали богомолка Джен Теверер и Майк, отец тройни трехлетних карапузов Тринити, Тофера и Талулы. «Я ненавижу их всех только из-за их имен», — сказала как-то Эми, очень придирчивая ко всему новомодному. Кстати, когда я заметил, что одно время ее имя было очень популярным, она заявила: «Ник, ну ты же знаешь историю моего имени». Но я так и не понял, что она имела в виду. Джен кивнула издали, не глядя мне в глаза, зато Майк подошел сразу, едва я покинул автомобиль. «Мне очень жаль, дружище. Если могу чем-то помочь, только скажи. Все что угодно. Кстати, сегодня утром я выкосил бурьян, так что хотя бы об этом ты можешь не беспокоиться». Мы с Майком по очереди косили заброшенные участки в нашем квартале. Там, где жильцы разъехались, частые ливни превратили дворы в настоящие джунгли, в них кишмя кишели еноты. Эти зверюги мелькали везде, жрали помои по ночам, пробирались в подвалы, сидели на наших верандах, словно деревянные болванчики. Конечно, изничтожение зарослей не вынудило их уйти, но тварей хотя бы стало видно. — Спасибо, Майк, — кивнул я, — спасибо. — Да уж, дружище, — вздохнул он. — Моя жена в истерике с тех пор, как узнала о вашей беде. — Сожалею, — ответил я. — Мне пора. — я указал взглядом на дверь. Все сидит и плачет, глядя на фотографии Эми. Я слегка сомневался, что полиция ночью выложила в интернет тысячи фотографий только для того, чтобы выдавить слезу из домохозяек вроде жены Майка. И вообще я никогда не сочувствовал истеричкам. — Эй, я тут спросить хотел, — начал Майк. Я похлопал его по плечу и снова посмотрел на дверь, будто подгоняемый неотложными делами. Прежде чем сосед успел задать хоть какой-то вопрос, я взбежал на крыльцо и постучал в дверь собственного дома. Офицер Веласкес проводила меня наверх, в мою собственную спальню, в мою собственную гардеробную, мимо серебристой коробки с так и не врученным подарком, и разрешила выбрать вещи. Вороша шмотки под внимательным взглядом этой молодой женщины с длинной косой, я сильно смущался и в конце концов взял, что попало, слаксы и рубашку с коротким рукавом. Бизнес-кэжуал, как будто собрался на писательский конвент. Можно сделать интересную заметку о том, какую выбрать одежду, когда твой любимый человек бесследно пропал, — подумал я. Жадного до нестандартных сюжетных ходов барзописца во мне не могло искоренить ничто. Затолкав вещи в сумку, я обернулся и взглянул на коробку с подарком, стоявшую на полу. Можно посмотреть, что там? Веласкес замялась, но решила перестраховаться. Нет, сэр, прошу прощения, лучше не стоит. Но я заметил, что оберточная бумага аккуратно разрезана. Но ведь ее проверяли. Она кивнула. Ну, если вы уже смотрели. Я шагнул мимо офицера в сторону коробки. Сэр, я не могу вам позволить. Она заступила мне дорогу. Смех да и только. Это же мне подарок от жены. Обойдя ее, я наклонился, взявшись одной рукой за коробку, но Веласкес обхватила меня поперек груди, удерживая. В тот же миг ярость затопила мой разум. Хоть я всю жизнь старался быть похожим на маму, характер отца зачастую прорывается, вызывая ужасные мысли и отвратительные слова. «Сэр, здесь место преступления, вы безмозглая сука!» Неожиданно в комнате оказался ее напарник Риордан. Я вырывался как мог, хорошо, хорошо, мать вашу, но они стащили меня вниз. Женщина стояла на коленях возле крыльца, разглядывая ступеньки, не иначе в поисках следов крови. Она внимательно посмотрела на меня и уступила дорогу. По пути к Го я постарался взять себя в руки. Этот случай стал первым в бесконечной череде досадных дурацких поступков со стороны полиции в ходе следствия. Я подчиняюсь правилам, которые могу понять, а не правилам без тени смысла. Поэтому мне нужно было успокоиться. «Не противодействуй копам», — твердил я себе. И в случае необходимости повторяй, «не противодействуй копам». Войдя в полицейское отделение, я сразу наткнулся на Бонни. «Ник, ваши родственники со стороны жены здесь», — сказала она таким голосом, будто предлагала теплый маффин. Мэрибет и Ранд Эллиот стояли рука об руку посреди здания, как будто позировали перед фоторепортерами. Все как обычно. Я привык видеть их поглаживающих друг другу руки, прижимающихся щекой к щеке, чмокающих подбородок. Когда гостишь у Эллиотов, все время приходится кашлять. Приготовьтесь, я вхожу, поскольку их можно застать где угодно милующимися. Расставаясь даже ненадолго, они целовались в губы. Проходя мимо жены, Ранд хлопал ее по заднице. Такие отношения были для меня в диковинку. Мои родители развелись, когда мне исполнилось 12 лет, и по моим ранним воспоминаниям прилюдно могли обменяться разве что невинным поцелуем в щеку. На Рождество, на день рождения, сухими губами. Даже в лучшую пору их брака отношения больше всего напоминали деловые. У нас закончилось молоко. Куплю сегодня. Мне нужно, чтобы ты выгладила это как следует. Выгложу. Это что, так трудно купить молока? Молчание. Ты опять забыла вызвать водопроводчика. Вздох. Черт побери, надень свое проклятое пальто, выйди из дому и немедленно купи это проклятое молоко, сейчас же. Такими приказами мой отец, менеджер среднего звена в телефонной компании, в лучшем случае донимал мою маму как своего нерадивого подчиненного, а в худшем... Нет, он никогда не бил ее, но лютая злоба могла наполнять дом сутками и неделями, делая воздух влажным и густым, мешая дышать. Отец ходил, выпитив челюсть, не дать не взять жаждущий реванша боксер, и скрипел зубами так громко, что звук разносился по всему дому, швырял вещи, но не в нее, а рядом с ней. Я уверен, он убеждал себя, ни за что ее не ударю. Я уверен, он никогда не считал себя жестоким. Но отец превратил нашу семейную жизнь в бесконечное путешествие по неровным дорогам, с водителем, затаившим в душе злобу, в отпуск, который не приносил радости. Не вынуждай меня разворачивать машину. Да, пожалуйста, разворачивай. Не думаю, что отец относился так исключительно к маме. Ничуть не меньше его раздражала любая женщина. Он считал женщин глупыми, легкомысленными, надоедливыми. Вот тупая сука. Этими словами он характеризовал любую женщину, вызвавшую его недовольство. Водителя, официантку, школьную учительницу. Моих учительниц он, пожалуй, и в глаза-то не видел никогда. На родительские собрания не ходил, вонючее бабье царство, как он выражался. Я помню, как в 1984 году кандидатом в президенты стала Джеральдина Ферраро, а мы всей семьей смотрели за обедом телевизор, когда прозвучала эта новость. Моя мама, моя хорошая, добрая мама, погладила Го по голове и сказала: «Вообще-то здорово, по-моему». Тогда папа выключил телевизор и заявил: «Это розыгрыш! Ты же видишь, что это дурацкий розыгрыш! Все равно, что обезьяну усадить на велосипед!» Прошло еще 5 лет, и мама решила, что с нее довольна. Однажды, вернувшись из школы, я не застал отца. Еще утром он был, а после обеда собрался и ушел. Мама усадила нас с сестрой за обеденный стол и объявила: «Мы с вашим папой решили пожить пока порознь». Го расплакалась и закричала: «Тогда я ненавижу вас обоих», но вместо того, чтобы убежать к себе в комнату и там нарыдаться вдоволь, как и положено после таких слов, подошла к маме и обняла ее. Вот так мой отец ушел, а моя слабая, изнуренная мама располнела и стала выглядеть просто счастливой, как сдувшийся воздушный шар, в который подкачали воздуха. В течение года она превратилась в веселую, бодрую, добрую хозяйку, какой оставалась до самой смерти. «Слава Богу, что вернул нам прежнюю Морин», — сказала ее сестра, как будто до того женщина, растившая нас, была самозванкой. Что касается отца, то с тех пор я общался с ним раз в месяц по телефону, очень сдержанно рассказывая о своей жизни. Об Эми он спросил один единственный раз: «Ну и какова она, твоя Эми?» Вопрос не подразумевал иного ответа, кроме «она прекрасна». Он оставался угрюмо остраненным и после 60, медленно погружаясь в слабоумие. «Если приходишь раньше всех, никогда не опоздаешь» — вот жизненный девиз моего отца. Но он распространился и на болезнь Альцгеймера. Постепенно отец опускался все ниже и ниже, и в конце концов пришлось поместить нашего независимого жена-ненавистника в огромный дом, провонявший насквозь куриным бульоном и мочой, и где его окружали и ухаживали за ним только женщины. Ха! Наш отец был ограниченным человеком. По крайней мере, так всегда говорила наша добрая матушка. Он ограниченный, но никому не желает вреда. И все-таки вред он нам причинил. Я сомневаюсь, что моя сестра когда-нибудь выйдет замуж. Когда она грустная, раздраженная или сердитая, ей необходимо побыть одной, боится, что мужчина посмеется над женскими слезами. И я такой же. Все хорошее, что во мне есть, я перенял от мамы. Могу шутить, могу смеяться, могу поддразнивать, могу хвалить и помогать. Я могу быть светлым, как солнце в ясный день, но я не могу одного — иметь дело с рассерженной или плачущей женщиной. Тогда я ощущаю, как во мне самым отвратительным образом вскипает отцовская ярость. Эми могла бы многое рассказать об этом. Нет, она точно рассказала бы все, если бы не пропала. Я увидел Ранда и Мэрибет всего лишь за миг до того, как был замечен ими. Я подумал, не злятся ли они на меня. Я совершил непростительный поступок, не позвонив им сразу. Из-за моей трусости родители Эми провели вечер, как и собирались. Теплая погода, скачущие по корту желтые мячики, поскрипывание кроссовок, обычный вечер четверга. А в это время пропала их дочь. «Ник», — произнес Ранд Эллиот. Он сделал три широких шага в мою сторону, и когда я уже готовился принять удар, обнял изо всех сил. «Ты как, держишься?» — шепнул он мне в шею, покачал немного, потом тоненько всхлипнул, проглотил рыдание и сжал мою руку. «Мы обязательно найдем Эми, Ник. У нас нет иного выхода. Просто поверь в это». Несколько секунд Ранд Эллиот сверлил меня голубыми глазами, а затем снова всхлипнул три раза подряд, казалось, икает. И тут Мэрибет протиснулась к нам сквозь толпу и спрятала лицо под мышку мужа. Когда мы с тестем рассоединились, она посмотрела на меня снизу вверх огромными круглыми глазами и произнесла: «Это просто кошмар! Как ты, Ник?» Мэрибет говорила: «Как ты?» Это была не простая любезность, а жизненно важный вопрос. При этом она смотрела мне в лицо, и я не сомневался, теща очень внимательно следит за каждым моим движением. Миссис Эллиот полагала, что каждый поступок должен быть рассмотрен, оценен и классифицирован. Любая мелочь что-то означает. Любой пустяк может оказаться полезным. Мама, папа и дитя, продвинутые люди с учеными степенями по психологии, с 9 утра до полудня выдавали на гора больше глубоких выводов, чем многие люди за месяц. Я никогда не забуду, как однажды за обедом отказался от вишневого коблера. Арант вдруг склонил голову на бок и сказал: «Ага, тут у нас иконоборец. Презирает легкий символический патриотизм». Я хотел отшутиться, мол, вишневый коблер — не самое любимое мое блюдо, а Мэрибет коснулась руки Ранда: «Это из-за развода его родителей. Все те вкусняшки, десерты и прочие, которые принято есть за семейным столом, вызывают у Ника отрицательные эмоции». Это казалось глупым, но льстило невероятно. Люди тратили столько сил, чтобы разгадать мою натуру. Ответ: я просто не люблю вишни. Близилась половина двенадцатого. В полицейском участке стояла какофония. Звонили телефоны, кричали люди. Женщина, чьего имени я не расслышал и у которой рассмотрел только раскачивающуюся копну волос, вдруг оказалась рядом со мной. Я понятия не имел, как долго она находилась поблизости. И самое главное, Ник, нужно привлечь людей к поискам Эми. Надо им показать, у нее есть семья, ее любят и хотят. Все будет под контролем. Ник, вам нужно будет. Ник? Чего? Люди захотят услышать заявление ее мужа. Через все помещение ко мне бежала Го. Она проводила меня до управления, потом отправилась в бар, но пробыла там не больше получаса. а теперь вернулась, как будто не видела меня неделю, и лавировала между столами, не обращая внимания на молодого офицера, которому наверняка поручили провести ее внутрь спокойно и без шума. — Пока все хорошо? — спросила Го, крепко обнимая меня одной рукой. Но в семейке Дан никогда не получалось правильно обниматься, ее палец ткнулся мне в правый сосок. — Жалко, что мама сейчас не с нами, — шепнула она, будто читая мои мысли. — Нет новостей, — произнесла сестра, отстранившись. — Ничего. Мать его, ничего! Похоже, ты не слишком хорошо себя чувствуешь. Я чувствую себя как сраное дерьмо. Хотелось добавить, что я поступил как полный идиот, не прислушавшись к ее словам о выпивке. Я бы тоже прикончила бутылку. Сестра похлопала меня по спине. — Так, уже пора, — волшебным образом материализовалась женщина из прессы. Получится неплохая передача на выходные, на 4 июля. Она проводила нас в мрачный конференц-зал. Алюминиевые жалюзи, складные стулья и стайка скучающих репортеров и заставила подняться на сцену. Меня охватила неловкость, будто я произношу третью речь на второстепенной бизнес-встрече, когда аудитория заполнена усталыми людьми, только и думающими о том, как бы вырваться на обед. Но репортеры приободрились, увидев меня, молодого, прилично одетого парня. Потом администраторша водрузила на подставку картонку с наклеенной увеличенной фотографией Эми. Восхитительный портрет. Глядя на него, хотелось воскликнуть, как может быть женщина столь прекрасна? Она могла, она прекрасна. Я, не отрываясь, смотрел на фотографию моей жены, а в это время репортеры защелкали и зажужжали камерами. Я вспоминал тот день в Нью-Йорке, когда разыскал ее после долгой разлуки. Тогда я увидел только светлые волосы и затылок, но сразу узнал Эми. Я воспринял это как знак. На своем веку мне случалось видеть миллионы голов, но я сразу распознал изящный череп Эми, плывущий впереди по 7-й авеню. Я понял, что это она, понял, что нам суждено быть вместе. Сверкали вспышки, я встрепенулся и огляделся по сторонам. Происходящее казалось сюром. Так часто говорят люди, описывая что-то необычное. Раньше я думал, но откуда вы, мать вашу, можете знать, что такое сюр? Похмелье давало о себе знать. Левый глаз пульсировал, словно сердце. Фотокамеры продолжали щелкать, кинокамеры жужжать. Два семейства, поджав губы, стояли рядом. Из всех нас только Го немного напоминало живого человека, остальные — биороботы, клонированные и растыканные туда и сюда. Эми на картинке и то выглядела более живой. Всем нам доводилось видеть подобные пресс-конференции, когда бесследно пропадали другие женщины. И теперь мы сами вынуждены играть в спектакле для прессы, взволнованная, но преисполненная надежд родня, мутные от кофеина глаза, руки, как у тряпичных кукол. Прозвучало мое имя, аудитория затаила дыхание, шоу начинается. Позже, просматривая новости, я не узнавал свой голос и едва-едва узнал лицо. Последствия пьянки меня не красили, не человек, а мешок с дерьмом. Я очень боялся, что голос будет дрожать, а потому фразы получались рубленными, будто я читал срочное сообщение. Мы хотим, чтобы Эми вернулась домой, целая и невредимая. Совершенно фальшиво и неубедительно. С таким же успехом я мог произносить случайные числа. Ранд Эллиот подошел и попытался спасти меня. Наша дочь Эми — жизнерадостная, всеми любимая девочка. Это единственный ребенок в нашей семье. Она умная, красивая и добросердечная. «Удивительная Эми, вот она кто! Мы хотим, чтобы она вернулась. И Ник хочет, чтобы она вернулась». Он положил ладонь мне на плечо, промокнул платком глаза, и я невольно ожесточился. Во мне снова заговорил отец. «Мужчины не плачут. Мы все хотим ее вернуть», — продолжал Ранд. «Вернуть в семью, к родным и близким. Наш координационный пункт будет находиться в гостинице «Дейс». Позже в газетных новостях появились фотографии Ника Данна, мужа пропавшей женщины, который стоял истуканом рядом с тестем, руки скрещены на груди, остекленевший взгляд. Он выглядел почти скучающим рядом с плачущими родителями Эми. Дальше было хуже, моя запоздалая реакция. Стремление показать, что я не говнюк, я неплохой парень, несмотря на пустой взгляд и надменное лицо придурка. Вот она, откуда ни возьмись, улыбка, о которой просил Ранд. Улыбка, так необходимая для его дочери. Улыбка убийцы.